Выжившие жители деревни начали постепенно отходить от шока и кланяться таинственному волшебнику в небе, а некоторые и вовсе опускались на колени. Ерваши плавно спустился на землю, никак не отреагировав на благодарные крики селян. Эрза отошла от шока и поспешно воскликнула, когда таинственный волшебник шагнул в направлении окраины деревни, не намереваясь задерживаться здесь. «Спас, спасибо, не стоит». Ерваши повернул голову и спокойно сказал, глядя на Эрзу неподалеку, «Всего этого могло и не произойти, если бы я не опоздал». Эрза покачала головой, «Нет, это не ваша вина». Девочка немного поколебалась и спросила, когда заметила, что этот волшебник оказался гораздо добрее, чем могло показаться на первый взгляд. «Не скажете, как вас зовут?» Таинственный волшебник улыбнулся Эрзе. «Ерваши, волшебник из хвоста феи». После этих слов таинственный волшебник отвернулся и неспешно покинул деревню, растворившись во тьме ночи. Эрза еще некоторое время нашептывала себе под нос слова «хвост феи» и «Ерваши», пока перепуганная и робкая Кагура постепенно приходила в себя. Глава 19. Райская башня. Ерваши не собирался отводить Эрзу в «хвост феи» за ручку. Простого упоминания названия гильдии достаточно. После произошедшего Эрза обязательно отправится именно в хвост феи, когда самостоятельно пробудит магию. Эрза и Кагура показались Ерваши довольно милыми, но он все же отказался от идеи взять под свою опеку еще двух маленьких лоли. Иначе Мавис обязательно посчитает своего любимого и неотразимого учителя извращенцем, как только проснется ото сна во дворце Феникса. Лучше забыть об этом. Взятие под опеку нескольких милых лолит может показаться веселым занятием, но все они рано или поздно повзрослеют. Ерваши знает на собственном опыте, что после взросления эти милые лолиты превращаются в агрессивных хищниц, поэтому будет лучше свести их количество к минимуму. Количество доступных слотов строго ограничено. Пусть они достанутся тем, кто действительно в этом нуждается. Культ черного мага. Ерваши сперва задумался о насущных вещах, а потом посмотрел вдаль с золотистым сиянием в зрачках, спустя некоторое время после ухода из деревни Розмарин. Стоит упомянуть, что его присутствие привело к возникновению значительных отклонений от оригинальной истории. Например, темная гильдия Арасион Сейс пока что не сформирована, но союз Балам уже существует, вдобавок в его состав уже входит 3 гильдии, как и в оригинальной истории. Но самым могущественным представителем союза темных гильдий является не сердце гримуара Причтага и Болга и даже не Тартарас демонов Зерефа, а третья темная гильдия под названием «Собор Вечной Ночи». Цель Причтага и Болга, мастера гильдии сердца гримуара, состоит в возрождении величайшего черного мага и познании так называемой сути магии. Демоны Тартараса тоже разыскивают Зерефа, но не ради получения могущества, а ради его убийства, что было заложено в их сути самим Зерефом. Собор Вечной Ночи кардинально отличается. Они ищут Ерваши. По прошествии 400 лет в бесчисленных легендах о величайшем маге Ишгара от имени Ерваши осталось лишь слово Еру. Теперь он известен как легендарный волшебник Еру или просто Ночь, а Собор Вечной Ночи состоит из волшебников, жаждущих обрести силу и могущество величайшего мага Ишгара. Волшебники Собора Вечной Ночи пришли к выводу, что величайшему магу Ишгара не удалось дожить до сегодняшних дней, поскольку за прошедшие 100 лет он так и не объявился на континенте Ишгар, за исключением слухов об обучении Мавис Вермилион. Но по мнению этих фанатиков умерла лишь плоть величайшего волшебника, а его душа и сила вечны. От них просто требуется создать достаточно сильный сосуд, чтобы мифический волшебник вернулся и привел их к господству в мире. Таково происхождение словосочетания «Вечная ночь». Ерваши ощутил очень странное чувство, когда до него дошли вести о существовании подобной гильдии. Как вообще эти чертовы фанатики могли прийти к идее того, что его плоть мертва? Не говоря уже о бессмертии силы и души после смерти физического тела, которые они даже не видели. Хотя, это не кажется таким уж и удивительным, когда есть пример Зерефа, вокруг которого спустя 400 лет образовались культы по всему миру, состоящие из фанатиков, слепо жаждущих воскрешения величайшего черного мага. Многие сильные волшебники обладают бурной фантазией и воображением, так что для них вполне закономерно пытаться сформировать цельную картину на основе ошибочных знаний и представлений, которые они искренне считают неприложной истиной. Культ черного мага не имеет никакого отношения к Собору Вечной Ночи, но его епископ тесно связан с темной гильдией сердца Гримуара, а их главной целью является строительство ар-системы для воскрешения величайшего черного мага. Они попросту не знают, что Зерефу удалось дожить до этих дней. Райская башня. Стоит взглянуть. Ерваши задумчиво прошептал и мгновенно исчез. Райская башня. Это место является лишь одной из баз культа черного мага. Культ располагал 7 полноценными базами на континенте, но в последние годы за них крепко взялся магический совет. Магическому совету не удалось обнаружить лишь райскую башню, расположенную на маленьком острове посреди моря к югу от королевства Фиор. Никто, кроме самих членов культа, не знает о существовании этой базы. На небольшом острове повсюду виднелись разнообразные клетки, внутри которых сидели закованные и истощенные дети, примерно возраста Эрзы. Более того, не меньшее количество детей носило камни под надзором членов культа Черного Мага. На этом небольшом острове активно продвигалось строительство огромной башни за счет труда плененных детей. Эрза могла прибыть сюда как раз в это время, не останови Ерваши атаку членов культа Черного Мага на деревню Розмарин. На вершине строящейся башни стоял старик, носящий гораздо более изящную и благородную одежду, чем любой из членов культа. Старик поправил роскошную волшебную шляпу и удовлетворенно кивнул, глядя на длинные цепочки рабов вокруг строящейся башни. Как раз в этот момент к нему подбежал обеспокоенный член культа. «Ваше святейшество, у нас возникли проблемы. Мы потеряли связь со жрецом Цукими Мацури. Наши разведчики докладывают, что он был атакован гильдией волшебников. Жрец и его войска были полностью уничтожены». Член культа дрожал от страха перед гневом епископа. «Тишина! Отбросы!» Епископ раздраженно воскликнул, крепко сжимая ладонью свой волшебный посох. Член культа задрожал еще сильнее. Епископ бросил холодный взгляд на дрожащего члена культа. «Мы обнаружены!» «Нет, судя по докладу разведки, местоположение нашей базы не было обнаружено!» Член культа медленно сказал подрагивающим голосом. Епископ еще немного посмотрел на дрожащего члена культа, а потом отвел взгляд и спокойно сказал: «Забудьте об этом, раз база не была обнаружена, ведь мы уже располагаем достаточным количеством рабов. Приказываю немедленно разорвать все связи и прекратить любые действия на континенте. Мы не можем позволить магическому совету обнаружить нашу важнейшую базу. Теперь мы сосредоточимся исключительно на строительстве райской башни». Епископ посмотрел на широкое небо и плавно развел руки в стороны, словно стремясь обхватить ими весь мир. «Есть!» Член культа принял приказ и начал колебаться, но в конечном итоге открыл рот. «Ваше святейшество, дети регулярно предпринимают попытки восстания или побегов, ситуация может усугубиться со временем. Чертовы отбросы!» Епископ раздраженно воскликнул. «Неужели вам не под силу обуздать кучку детишек? Разыщите лидера восстания. Сделайте из него пример. Вот и все. Это ведь кучка несмышленых и слабых детей. Они станут послушными и покладистыми, как только познают истинный ужас нашего культа. Ваше святейшество!» Член культа осторожно покачал головой. «Мы уже поймали лидера, но это не возымело должного эффекта». Епископ раздраженно помахал рукой. «Тогда продолжайте хватать их, пока бунтарские настроения не утихнут. Смерть нескольких детишек не имеет особого значения. Прекращайте беспокоить меня по всяким мелочам». «Есть, ваше святейшество!» Член культа вежливо поклонился и покинул вершину строящейся башни. Примерно в то же время на скалистом побережье острова Райской башни стояла девочка с темно-фиолетовыми волосами, собранными в 2 хвоста. Девочка смотрела в направлении центральной области острова, крепко держа в руках стеклянную сферу, сильно превышавшую по размеру ее крохотные ручки. Вскоре губы девочки изогнулись в легкой улыбке. Вот уж не думала, что культ черного мага скрылся посреди моря, но им все равно не удалось ускользнуть от взора мастера Найнхарта. «Хи-хи, давайте повеселимся». Этой девочкой была Уртир. Она присоединилась к собору Вечной Ночи, а не к сердцу Гримуара, как в оригинальной истории. Основной причиной того, что собору Вечной Ночи удалось стать могущественнейшей гильдией Союза Балам, стал ее мастер по имени Найнхарт, член 12 Спригган в оригинальном сюжете. Существование Ерваши привело к возникновению немалого количества отклонений от оригинальной истории во всех уголках этого мира. Одним из подобных изменений было создание собора Вечной Ночи могущественным волшебником, способным войти в число сильнейших волшебников Ишгара, хотя согласно оригинальному сюжету он должен находиться вообще на другом континенте. Пока Эклер мирно спала, сильнейшими волшебниками Ижгара считались Найнхарт и бог Сирина. Эти двое очень сильны, гораздо сильнее подавляющего большинства волшебников Ижгара, включая обычных представителей 10 святых магов. Наличие настолько могущественного мастера позволило Собору Вечной Ночи стать сильнейшей темной гильдией, внушавшей страх даже магическому совету. Фух. Уртир беззаботно шагнула в направлении центральной области острова, напевая себе под нос веселую песенку. Нынешняя Уртир не намного старше Эзы, но ей уже удалось стать могущественной волшебницей, благодаря потрясающему таланту к магии и умелому руководству Найнхарта. Для нынешней Уртир, даже культ черного мага и райская башня были не более чем сборищем жалких тараканов, не заслуживающих ее внимания. Юная волшебница неспешно прогуливалась по острову, время от времени используя магию. Треска, сплошной мусор. Уртир бегло осмотрелась по сторонам и задумчиво прошептала, когда проходила мимо клеток с детьми. Ей удалось почувствовать нескольких обладателей неплохого волшебного потенциала среди многочисленных плененных детей. Этими детьми были Ричард, Сарана, Макбит и остальные члены Арасион Сейс из оригинальной истории. Судя по оригинальной истории, каждый из этих детей обладает потенциалом посоперничать с представителями 10 святых магов, но с точки зрения Уртир их талант довольно посредственен. Спустя некоторое время девочка остановилась перед небольшой одиночной клеткой, после чего заинтересованно заглянула внутрь. Внутри небольшой клетки сидел мальчик примерно ее возраста с синими волосами. Тело ребенка было покрыто множеством кровавых ран, словно он только что прошел через жесточайшую порку хлыстами. Именно он стоял во главе неоднократных восстаний детей против культа черного мага, Джерар Фернандес. Хе, а этот совсем неплох. Уртир легонько улыбнулась и удовлетворенно кивнула после того, как рассмотрела маленького Джерара в клетке через свою стеклянную сферу. Джерар скрежетал зубами и нашептывал себе под нос, истекая кровью после жестокого наказания. «Бога, нет такого. Я не нуждаюсь в Боге, который не желает спасти своих детей, таких как я, даже если он реален. Я ненавижу все этих людей, их Бога, я ненавижу весь этот мир». Сердце Джерара начало поглощать ненависть, после длительных и жестоких пыток. Уртир ухмыльнулась и легким взмахом руки сформировала сложную волшебную печать, из которой на тело Джерара хлынуло большое количество волшебной силы. Трудно придумать более идеальный момент. Уртир пробудила еще больше гнева и ненависти в сердце ребенка при помощи магии владения. После этого ребенок немедленно упал в самые пучины гнева и ненависти, поскольку пока что даже не пробудил свою магию. «Правильно, ты должен возненавидеть их всех. Этот мир никогда не увидит рассвета, всех нас ждет лишь вечная ночь, вечное существование во тьме». Голос Суртир стал иллюзорным и эфемерным, словно в ушах Джерара звучал голос самой бездны. Мир вокруг Джерара постепенно погрузился во тьму под влиянием магии Уртир, а присутствие самой Уртир оставалось незримым. «Кто? Кто ты?» Джерар ошеломленно осмотрелся по сторонам, а Уртир продолжила общаться с ним при помощи магии. «Для меня, этот их так называемый бог, не более чем грязь и пыль под ногами. Боги, люди, неважно, всех нас ожидает лишь вечная тьма. Я, ночь, конец всего, великая ночь. Весь мир погрузится во тьму, когда я вернусь. Верь, следуй, поклоняйся. Тогда я дарую тебе вечную свободу и силу, которых ты так жаждешь, дитя». Глава 20. Что делать, если Лали верит в тебя? Вечная ночь, вечная ночь. Джерар закрыл руками искаженное от гнева и ненависти лицо, пока его сердце разлагалось магией Уртир. Истинная свобода в вечной тьме, ха-ха-ха, понял, ха-ха-ха-ха, я понял. Вскоре его лицо стало мрачным и злобным, а из искаженного рта донесся безумный смех. Уртир уверенно улыбнулась и мысленно прошептала, когда Джерар начал подчиняться ее магии. Проще простого. Затем юная волшебница отошла в сторону и осмотрелась по сторонам, но она утратила интерес к острову после встречи с Джераром. Собор Вечной Ночи не воспринимал всерьез культ черного мага, а так называемая ар-система была в их глазах не более чем простой игрушкой. Запястье юной волшебницы внезапно схватила рука, когда она уже собиралась покинуть остров. Фух. Уртир вздрогнула и инстинктивно нанесла удар свободной рукой в направлении, где по ее ощущению должен находиться противник. Но, ее правую руку схватили за запястье, как и левую мгновением ранее. Затем, ее подняли вверх словно непослушную кошку. «Ты натворила немало злых делишек». Ерваши поднял юную волшебницу перед собой и спокойно сказал, сжимая ее тоненькие запястья одной рукой. Величайший маг Ишгара не знал плакать или смеяться, когда наблюдал за тем, как маленькая Лали околдовывает Бжерара от его имени. Уртир ощутила сильное потрясение и шок, но не утратила самообладание. Фух! Она резко подняла колено перед собой, а потом нанесла удар пяткой назад изо всех сил, надеясь вырваться из хватки неизвестного злоумышленника. Бум! Удар пришелся прямо по цели, но юная волшебница ощутила сильнейший прилив боли, словно со всей силой ударила по металлической стене. Ух! Уртир издала болезненный стон и покрылась холодным потом, а отдача от этого удара вызвала паралич всей ноги. На самом деле у юной волшебницы даже возникло ощущение, что этим ударом она сломала себе несколько костей, хотя надеялась на совершенно противоположный эффект. Ерваши равнодушно сказал: «Похоже, ты очень непослушный ребенок». После этих слов он повернул юную волшебницу лицом к себе, при этом держа ее в воздухе за запястье словно репку, а потом поднял свободную руку и несколько раз сдавил ее щечки кончиками пальцев. «Хью, хью». Уртир издала нелепый стон и попыталась укусить ненавистного незнакомца за кончики пальцев, словно разъяренная кошка. Ерваши было попросту лень заботиться о настолько незначительных мелочах, поэтому юной волшебнице удалось укусить кончик его пальца. Кланг. Но в момент соприкосновения белоснежных зубов девочки с кожей злоумышленника прозвучал громкий звон, словно она пыталась откусить сталь. Уртир издала жалобный стон после того, как едва не сломала себе зубы. «Ух, крепкий, черт, неужели ты голем, кусаешься?» Ерваши улыбнулся и задал риторический вопрос, глядя на слезящиеся глаза юной волшебницы. «Неужели ты кошка? Фух!» Уртир стиснула зубы и выплеснула мощный поток магии, который, конечно, не достигал уровня мага С-класса, но очень впечатлял, учитывая возраст юной волшебницы. Бушующий поток волшебной силы излучал сильный холод. Созидание льда, обледенение. Уртир без колебаний прибегла к магии, которая, по ее мнению, наиболее эффективна при близком контакте с противником, когда осознала, что навыки рукопашного боя тут бесполезны. Вслед за холодным криком юной волшебницы, толстый слой льда стремительно окутал и заключил в ледяную тюрьму фигуру противника. Но еще до того, как юная волшебница предприняла очередную попытку освободить руки, образовавшаяся глыба льда беззвучно распалась на множество мелких кусочков, имеющих форму изящных ледяных цветов. Как? Уртир ошеломленно прошептала, когда многочисленные ледяные цветы усеивали окружающую землю. Она просто создала лед. Он не должен принимать форму цветов. На первый взгляд может показаться, что это она придала созданному льду форму цветков, но по факту все совершенно иначе. На самом же деле Ерваши мгновенно проанализировал и завладел ее магией созидания льда, после чего придал ей форму ледяных цветов. Противник использовал весьма скудное количество волшебной силы, но подобного контроля магии созидания льда было достаточно, чтобы ввергнуть юную волшебницу в шокированное состояние. Совершенно иной уровень. Она даже сомневалась, способна ли ее мать Ур сперва так быстро проанализировать и перехватить контроль над магией созидания, а потом еще и мгновенно придать ей настолько сложную форму. Но не дожидаясь, пока юная волшебница осознает произошедшее, ее шок и неверие постепенно перешли в сильнейшие потрясения, потому что многочисленные ледяные цветки начали гореть золотистым пламенем, пока в конечном итоге не превратились в огненные цветки. Фух. Затем образовавшиеся огненные цветы плавно рассеялись в окружающем воздухе, словно все произошедшее было простой иллюзией. Как? Уртир начала сомневаться в жизни. Лед перешел в форму пламени. Юная волшебница не могла и помыслить о преобразовании льда в пламя в рамках своего понимания магии, ведь лед и огонь – это две совершенно противоположных стихии. Придание льду формы пламени, да как такое возможно? Уртир потрясенно прошептала, а ее шок постепенно сменялся страхом, ведь теперь юной волшебнице стало очевидно, что способности этого таинственного волшебника находятся на совершенно ином уровне. Теперь она опасалась, что не сможет выбраться из этой передряги даже при помощи своей потерянной магии, ковчег времени. Могущество этого волшебника выходит далеко за рамки всего культа черного мага. Теперь ты осознала свое положение. Итак, Ерваши посмотрел на юную волшебницу и задумчиво сказал, поглаживая подбородок свободной рукой. Как думаешь, что мне стоит с тобой сделать? Что он должен делать со злобной и непослушной Лали, преклоняющейся перед его именем? Сложнейшая дилемма. 12 лет. Разве она не слишком мала для жестоких пыток? Забрать себе и хорошенько воспитать? Нет. Подобное скорее станет наградой, а не наказанием. Ведь ранее он отказался брать под свою опеку даже Эрзу. Эх. Ерваши беспомощно вздохнул, после проведения всестороннего анализа сложившейся ситуации. Похоже, все, что бы он ни предпринял против этой злобной и милой Лали, станет для нее подарком. Внезапно юная волшебница заговорила с напускной уверенностью в голосе, при этом с трудом сдерживая нахлынувший страх. «Я, волшебница собора Вечной Ночи, приказываю немедленно отпустить меня, если не хочешь стать смертельным врагом моего собора Вечной Ночи». Собор Вечной Ночи. Ерваши еще сильнее проникся странностью сложившейся ситуации, когда эта злобная Лали произнесла название своей темной гильдии. Страх и паника вновь начали поглощать разум юной волшебницы, потому что она не смогла найти в глазах этого таинственного волшебника ни единого признака страха и беспокойства. Громкое имя сильнейшей темной гильдии Ишгара нисколько не страшило его. Вскоре Ерваши удовлетворенно кивнул и опустил юную волшебницу на землю, словно нашел наиболее подходящий способ разрешения этой странной ситуации. Это должно подойти. Он сперва связал Уртир веревкой из волшебной силы, а потом сконцентрировал на кончиках пальцев небольшой пучок таинственного золотистого сияния. Фух! Это таинственное сияние промелькнуло в воздухе и растворилось в теле юной волшебницы, вслед за легким движением руки Ерваши. «Ты, что ты сделал с моим телом?» Уртир испуганно прошептала и сосредоточилась на состоянии своего тела, но не ощутила вообще никаких изменений, что только усилило ее опасения и страх. Неизвестность пугала юную волшебницу сильнее всего. «Ничего особенного, просто оставил на тебе метку». Ерваши опустил руку. «Приходи ко мне со своим мастером, если хочешь избавиться от нее». Юная волшебница насторожилась. «Метку? Да, она расположена прямо на твоей шее». Ерваши взмахнул рукой и спокойно сказал, рассеивая волшебную веревку. «Можешь идти». Ошеломленная Уртир подняла руки и дотронулась до своей шеи, но не смогла найти или почувствовать там ничего инородного. Фух, фух. Затем юная волшебница без лишних колебаний побежала вдаль, что есть сил. Этот таинственный и пугающий волшебник всем своим видом показывал, что больше не собирается ничего предпринимать, но юная волшебница все равно ощущала сильнейшее давление и угрозу, просто находясь рядом с ним. Вскоре она добралась до каменистого берега острова и спрыгнула на риф, где осмотрелась по сторонам и облегченно вздохнула, убедившись, что этот пугающий волшебник не погнался за ней. Но затем она вновь ощутила сильное напряжение и подняла стеклянную сферу перед собой, принявшись рассматривать в ней свое отражение. Присмотревшись повнимательнее, ей удалось обнаружить крохотную и неразборчивую надпись на левой стороне шеи. Уртир немедленно применила магию, намереваясь стереть эту злосчастную надпись, но все было безрезультатно, какую бы магию она ни использовала. После повторного рассмотрения она заметила, что эта крохотная надпись состоит из чрезвычайно сложных и мощных магических печатей, которые попросту не под силу разобрать магу ее уровня. Черт! Уртир прикрыла надпись рукой и заскрежетала зубами с сильным чувством унижения. «Я запомнила тебя, чертов ублюдок! Как он посмел сделать такое с ее телом? Непростительно! Непростительно!» Она не имела вообще никакой информации об этом таинственном и сильном волшебнике, но в последний момент заметила необычный символ на тыльной стороне его ладони. Судя по всему, это символика его гильдии. Уртир не думала, что этот волшебник является членом другой темной гильдии. Вероятнее всего, он член легальной гильдии, прибывший на этот остров в поисках пропавших детей. «Я еще вернусь». Озлобленная Лали заскрежетала зубами и спрыгнула на магическую лодку, ранее оставленную ею за этим рифом. Фух. Затем она активировала систему собственной энергии и быстро уплыла подальше от этого острова, так и не перестав прикрывать шею рукой. Глава 21. Разоружение Титании. Райская башня. Ерваши невольно улыбнулся и покачал головой, наблюдая за удаляющейся лодкой Уртир. Затем он осмотрелся по сторонам. К этому моменту на острове уже начал разгораться новый бунт. Джерару удалось пробудить магию после вступления в контакт с волшебной силой Уртир, поскольку его магический талант очень высок. Ерваше даже не нужно заглядывать в будущее, чтобы понять дальнейший ход событий. Узникам райской башни удастся свергнуть культ черного мага, под предводительством пробудившего магию Джерара. Епископа культа, конечно, не стоит недооценивать, но он не дотягивает до уровня элитного мага С-класса, поэтому обречен на сокрушительное поражение в противостоянии с прирожденным волшебником вроде Джерара. Этот мир не имеет четкой иерархии магии, но можно выделить несколько основных групп, отталкиваясь от силы и статуса волшебников. Обычные маги. Маги С-класса. 10 святых магов. 4 бога Ишгара. 12 Спритган. Еще выше стоят Матерзы, Ирин Билсирион и обладательница всей мощи Феникса, Эклер, находящиеся примерно на уровне настоящих драконов. Последние. Короли драконов. Король огненных драконов и король черных драконов гораздо сильнее обычных драконов. Они стоят на вершине этого мира. Их сила очень близка к потолку силы живых существ этого мира. Выше их стоят Анксилам и другие боги, отвечающие за функционирование законов и правил этого мира. Подобная сила не подвластна людям. Восприятие Ерваши окутало райскую башню и прилегающие территории. Вскоре ему удалось обнаружить несколько смутно знакомых фигур, включая Джерара, но у Ерваши не было ни настроения, ни желания вмешиваться в происходящее. Ему совсем не важно, кто завладеет райской башней, а вероятные попытки Джерара воссоздать его тело при помощи ар-системы казались даже немного забавными. Тишина. Ерваши спокойно шагнул вперед и мгновенно исчез, покинув этот небольшой остров. Деревня Розмарин. Сожженная и разрушенная деревня постепенно восстанавливалась силами выживших селян. Останки многих домов были разобраны и расчищены, а уцелевшие кирпичи и деревья складывались в аккуратные кучи. По лесу неподалеку от деревни прогуливалось несколько фигур. «Сестренка, смотри, какой гриб я нашла!» Кагура подбежала к Эрзе и радостно закричала, держа в руках гриб, казавшийся на ее фоне очень большим. Выжившие жители деревни трудились над восстановлением деревни, а Эрза, Кагура и другие маленькие лали отправились на поиски еды, поскольку непригодны к тяжелому физическому труду. Его нельзя есть. Эрза повернулась и покачала головой, глядя на большой гриб в руках радостной девочки. Кагура мило хлопнула большими глазками. «Почему? Ты ведь говорила, что грибы сестренки можно есть?» Эрза беспомощно вздохнула. «Потому что я собираю только съедобные грибы. Не все из того, что растет в лесу, пригодно для еды, например этот гриб ядовит». «Эх!» Кагура разочарованно вздохнула и опустила голову. Эрза покачала головой и сказала, протягивая поникшей девочке один из своих грибов. «Собери здесь такие грибы, а я пока подыщу другое место». «Хорошо, сестренка». Кагура послушно кивнула и приняла гриб из рук Эрзы. Затем Эрза шагнула вдаль, а Кагура прищурилась и внимательно осмотрелась по сторонам. Но, спустя некоторое время за спиной Эрзы прозвучал громкий крик Кагуры. Эрза резко развернулась и побежала в направлении крика, где стала свидетельницей того, как к перепуганной и паникующей Кагуре бежит огромный медведь. «Плохо». Эрза испуганно прошептала и покрылась каплями холодного пота, но быстро пришла в себя и бросилась вперед, предварительно подобрав обычную палку. «Фух». Эрза подпрыгнула и громко закричала, намереваясь вонзить палку прямо в глаз свирепого медведя. «Беги!» Рев. Медведь издал свирепый рев и отмахнулся когтистой лапой, отбросив маленькую девочку в сторону вместе с палкой. «Бух!» Кагура резко остановилась и впала в ступор, когда увидела, как Эрза врезается в дерево неподалеку после свирепого удара медведя. Медведь подбежал к перепуганной Кагуре и замахнулся лапой, намереваясь перекусить милой и безобидной лали. «Ах!» Отброшенная Эрза ударилась спиной о дерево и издала болезненный стон, ощущая сильную боль во всем теле. Но она стиснула зубы и поднялась на ноги, опираясь палкой о землю, когда свирепый медведь бросился к перепуганной Кагуре. «Нет, она не позволит». Эрза прекрасно осознавала, что не способна спасти Кагуру, ведь медведь гораздо больше и сильнее ее. Если только она не обладает волшебной силой. Люди имеют разное телосложение и потенциал. Тело Эрзы, как дочери Ирин Билсирион, изначально обладало огромной скрытой силой, которая вырвалась на свободу перед лицом неизбежной смерти ее близкой подруги. А Эрза храбро бросилась к медведю, издавая свирепый и яростный крик. Фух! Вместе с этим криком, совершенно обычная палка в руках Эрзы испустила яркое сияние и сменилась на металлический клинок. Эрза оттолкнула Кагуру в сторону, а сама столкнулась лицом к лицу со свирепым медведем. Фух! Затем девочка резко наклонилась и проскользнула мимо когтистой лапы, после чего бросилась вперед, прямиком под брюхо свирепого медведя, крепко сжимая маленькими ладошками рукоять клинка. Тишина. Свирепый медведь замер на месте. По брюху огромного животного, от нижней челюсти вплоть до хвоста, протянулась аккуратная кровавая линия. Всплеск. Землю окропил огромный поток крови вперемешку с разнообразными внутренностями животного, а спустя мгновение в образовавшуюся лужу крови рухнуло бездыханное тело свирепого зверя. Ах, ах! Эрза, очутившаяся позади медведя после вспарывания его брюха, оперлась клинком о землю и принялась жадно глотать воздух. Затем девочка повернула голову и ошеломленно воскликнула, обнаружив позади себя окровавленный труп медведя, а потом опустила голову и непонимающе прошептала, когда осознала, что сжимает в руках не обычную деревянную палку, а настоящий металлический клинок. Обычная палка обратилась в клинок, но как, что происходит? Именно в этот момент со стороны донесся спокойный и приветливый голос, давший ответ на вопрос Эрзы. Это магия, магия под названием перевооружение. Ерваши неспешно вышел из густого леса и непринужденно сказал, глядя на клинок в руках Эрзы. Вот уж не думал, что ты пробудишь магию так скоро. Эрза сперва некоторое время безмолвно наблюдала за неспешно шагавшей в ее направлении фигурой, а потом удивленно воскликнула. Ты, вы ведь тот самый волшебник. Со дня того злосчастного инцидента прошло всего несколько дней, так что Эрза прекрасно помнила внешность того таинственного волшебника. Вдобавок она всегда запоминает любую доброту и помощь, не говоря уже о спасении из лап злобного культа. «Хватит обращаться ко мне так уважительно!» Ерваши беззаботно улыбнулся. «Ведь теперь ты тоже волшебница!» Эрза приоткрыла рот, намереваясь инстинктивно опровергнуть слова таинственного волшебника, а потом вспомнила его слова и посмотрела на металлический клинок в руке. «Вы сказали, что это магия?» «Именно!» Ерваши кивнул. «Это твоя врожденная магия пространства под названием перевооружение, ты уже должна иметь определенную степень контроля над ней». После этих слов таинственного волшебника Эрза опустила голову и вновь посмотрела на клинок, а потом прикрыла глаза и сосредоточилась на своем состоянии. Вскоре девочка действительно ощутила в своем теле некую таинственную силу и сразу попыталась взять ее под контроль. Фух! Затем по мановению ее мысли острейший клинок вновь сменился на совершенно обычную палку. Меч вернулся в деревню. Ранее, пробудившаяся магия заменила палку на ближайшее оружие, коим оказался меч, оставшийся в деревне от одного из членов культа черного мага. Врожденная магия не требует длительного времени на освоение, поскольку является частью пробудившегося волшебника, словно его рука. Но развитие врожденной магии требует упорных и длительных тренировок, как и развитие освоенной магии. Фух, фух. Эрза несколько раз заменила деревянную палку на меч при помощи магии перевооружения, но после очередной попытки сияние внезапно окутало все ее тело. Но, когда сияние потухло, на теле Эрзы не появилось металлических доспехов или чего-то подобного. На ней вообще ничего не было. Вся ее одежда попросту исчезла. Эрза некоторое время потерянно и отстраненно стояла на месте, а потом закричала и прикрылась руками, пока ее одежда не вернулась на место после очередной вспышки сияния. Применение магии может пройти неудачно, если у волшебника недостаточно опыта и мастерства. КХМ, тебе не стоит тренироваться на людях. Ерваши улыбнулся и беззаботно сказал, словно и вовсе не заметил оплошность Эрзы. Ведь только чертовы извращенцы будут интересоваться неразвитым телом маленькой Лали. Он вовсе не извращенец. Эрза покраснела. Прост, простите, я переволновалась. Ничего страшного, как тебя зовут? Ерваши поспешил сменить тему. Девочка подняла голову и тихо прошептала, постепенно отходя от нахлынувшего чувства смущения. Эрза, очень красивое имя, чем намерена заниматься дальше? Ерваши беззаботно спросил. Эрза впала в замешательство, попросту не понимая, что делать дальше, ведь пробуждение магии произошло слишком внезапно. Есть огромная разница между жизнью обычного человека и жизнью волшебника. Можно сказать, что она навсегда распрощается с нынешней жизнью обычного человека, если решит пойти по пути волшебницы. Я хочу использовать магию для помощи селянам», Эрза нерешительно прошептала. Ерваши улыбнулся. «Что потом?» Она опустила голову и растерянно прошептала. «Потом, еще не решила». Ерваши развернулся и беззаботно сказал. «Я загляну сюда ровно через месяц. К тому времени ты должна принять решение, хочешь ли отправиться со мной в мир волшебников». После этих слов фигура Ерваши исчезла в густом лесу, оставив посреди небольшой поляны лишь двух девочек. Кагура начала постепенно реагировать на происходящее лишь спустя некоторое время после ухода таинственного волшебника. Девочка сперва ошеломленно посмотрела на труп медведя, валявшийся посреди лужи крови, а потом обратилась к Эрзе. «Старшая сестренка, ты обучилась магии?» «Да», Эрза кивнула. Большие глаза Кагуры ярко сияли, но в ее голосе присутствовали и слабые нотки зависти, как и ожидалось от старшей сестренки. Эрза шагнула вперед и протянула руку, нежно погладив макушку девочки. Она имела довольно сильное чувство принадлежности к этой маленькой деревушке, но жизнь уже не могла быть прежней. Когда они вернулись в деревню с трупом медведя, а новость о пробуждении магии распространилась среди селян. Все селяне, как и раньше, относились к ней с теплотой и заботой, но их поведение стало более сдержанным и официальным. Любые волшебники являются большими людьми в глазах обычных мирных жителей, особенно если речь идет о подобной деревушке. Поведение селян дало Эрзе понять, что пробудив магию, она ступила одной ногой в совершенно иной мир, кардинально отличающийся от мира обычных людей. Деревня Розмарин – это не место для проживания волшебника. Вскоре Эрза начала ожидать возвращения таинственного волшебника, чтобы отправиться вместе с ним в мир волшебства. Глава 22. Долговая яма Титании. Ерваши вновь объявился в деревне Розмарин ровно через месяц, но фактически он никуда не уходил, а попросту совершил прыжок во времени. Стоит упомянуть, что десятая способность иллюзорных часов открывается гораздо медленнее, чем предыдущие 9. Прошло уже более 300 лет с момента открытия девятой способности иллюзорных часов, но туман вокруг следующей цифры едва ли рассеялся за все эти годы. Поэтому Ерваши предположил, что оставшиеся 3 способности иллюзорных часов потребляют гораздо больше энергии и времени, поэтому и их открытие происходит гораздо медленнее. Сегодня на окраине деревни Розмарин, которая была полностью восстановлена за прошедший месяц, стояло 2 девочки. Кагура осмотрелась по сторонам и обеспокоенно прошептала, потому что таинственный волшебник так и не объявился. «Неужели он забыл о тебе, сестренка?»